Глава 29. Для рейда мы выбрали ночное время. В Архаикуме, как мне удалось выяснить, есть полярная ночь, но ее следует ждать в декабре. Так что мы без суеты потерпели несколько часов, пока не сгустилась тьма. Если уж быть совсем точным, эти часы мы потратили на развлечения. Играли в шахматы, смотрели телек. Федя прибрался в спальне, выполнил все задания и получил право на полноценный отдых. Вечером я показал мальчишке обещанное вращение и проследил за тем, чтобы он все выполнял правильно. Затем мы разбрелись по своим комнатам. Я проснулся по сигналу будильника. 3 часа. За окном лютая холодина. Джан проснулась сама, Федора пришлось тормошить. Когда все оделись, привели себя в порядок и наскоро перекусили бутербродами, я приказал бродяге начинать операцию. Домоморф покинул башню и чуть ли не мгновенно переместился к куполообразной колонии предтеч. Скользнув вверх, мы прилепились к гладкой поверхности. Артефакт превратился в компактную нашлепку, которая поглощала звездный свет и маскировалась под общий фон. Док с АРМ пристыковался к шлюзу, оставленному древними с незапамятных времен. И тут начали происходить непредвиденные вещи. Сработали некие сигнальные устройства, и по армейской части прокатился сигнал тревоги. Вспыхнули прожекторы, лучи которых вспороли темноту, начали шарить по ней в поисках врага и в итоге скрестились на бродяге. Без понятия, как им удалось нас обнаружить, но удалось. В ту же секунду по нам ударили менталисты. Психическую атаку Домоморф заблокировал, но запрос был отправлен. «Вы находитесь на территории клана. Немедленно покиньте Архаикум или будете уничтожены». Послание я проигнорировал. АРМ выбирался из дока непозволительно медленно. Ему требовалось втянуть себя в люк, проползти по узкому лазу и внедриться в коммуникационную систему колонии. В это время к нам попытались проникнуть прыгуны, их снесло пространственными искажениями. Я увидел, как в движение пришли мехи. Эти штуковины очень оперативно выдвинулись из ангара и побежали в нашу сторону. Именно побежали со скоростью разгоняющегося локомотива. «У нас проблемы», — сказал я. «Вижу», — отреагировал бродяга. «Укрепляю оболочку». Не знаю, что он имел в виду под оболочкой, но мехи были вооружены бензопилами и калавратами, а это не предвещало ничего хорошего. Я слышал, как АРМ скребет своими механическими коготками по внутренним стенкам шлюза. В этот раз события разворачивались медленно. То ли стены Архаикума были толще, чем периметр Пантикуса, то ли я нервничал из-за происходящего, но мне казалось, что это гребаное устройство никогда не вылезет из дока. Бродяга создал круглое окно в нижней части своего каплевидного туловища. Здесь располагалась гостиная, из которой мы и наблюдали за клановой базой волков. Мехи приблизились к куполу, и, цепляясь за невидимые выросты, полезли вверх. Прежде я не видел таких моделей. Они были компактными, ловкими и быстрыми. «Мы точно выдержим?» — забеспокоился Федор. «Выдержим», — заверил бродяга. «Взрывчатые вещества здесь не применяются. Лучевое и аннигиляционное оружие, насколько мне известно, тоже нет». Поравнявшись с нами, ближайший мех извернулся, оторвал один манипулятор и ткнул калавратом в стену домоморфа. Ничего. Даже вибрация от удара не прокатилась по перекрытиям. «Я же говорил!» — самодовольно произнес бродяга. «Интересно, домоморфы способны испытывать гордость? Это же не люди?» Мех повторно ударил по нашему убежищу калавратом, но результат был нулевым. Тем временем к месту схватки подтянулись другие пилоты. Самый хитрожопый забрался повыше, спрыгнул на закругленную крышу и, с трудом удержав равновесие, запустил бензопилу. Взревел мотор, заскрежетала сверхпрочная цепь. Насколько я помню, там алмазное напыление. Здоровенный манипулятор опустился на крышу домоморфа. Полетели искры. Бродяга, не мудрствуя, изменил конфигурацию. Купол выпрямился в пологий скат, изменил угол и сбросил механикуса словно надоедливую букашку. Высота, на которой мы прилепились к шлюзу, была приличной. 6-5 этажей, не меньше. Пилот отчаянно размахивал манипуляторами, соскальзывая вниз. Потом сгруппировался, приготовившись к падению. Грохот, визг рвущегося металла. Луч прожектора выхватил из темноты бесформенную груду, в которую превратилась дорогостоящая боевая машина. По обломкам побежали искры, а затем громыхнул взрыв. Фрагменты обшивки, гайки и прочие железки разлетелись во все стороны, забарабанили по стенам, начали отскакивать от поверхности архаикума и брони оставшихся мехов. Над поверженным великаном занялось пламя. Не позавидуешь пилоту. Жуткая смерть. Мои пальцы непроизвольно сжали коммуникатор. Поначалу чужой не подавал признаков жизни, но затем в голове прозвучал ровный голос. «Контакт с колонией установлен». А в следующую секунду бродяга выдал нехорошую новость. «В доке посторонний». «Что?» — офигела Джан. Я среагировал молниеносно. «Дверь в мою комнату! Живо!» Стена гостиной подернулась рябью искажений. Не дожидаясь, пока проем очертится целиком, я метнулся в спальню, подбежал к столу, резким движением выдвинул полку и достал кусаригаму. Снял чехол с серпа, бросил на кровать. «Проведи меня в док и срочно отстыковывайся». «Пункт назначения...» «Неважно. Двигай в в Никополь». «Путешествия сквозь чужие измерения не ощущаются, пока не выглянешь в окно. Мне было не до панорамных видов. Посреди комнаты сформировалась шахта с винтовой лестницей. Преодолев три витка, я спустился в узкий коридор, упирающийся в некое подобие корабельного люка». «Он там», — сказал бродяга. Я отбросил все посторонние мысли. Человек, переместившийся в док, сумел обойти протоколы безопасности бродяги. Я думал, это невозможно, но факты — упрямая вещь. Обычный прыгун на такие подвиги не способен. Значит, боец дома Волка вооружен хитрым артефактом. И да, он представляет угрозу. «Сними защиту с двери», — попросил я. «Уверен?» «Да». «Готово. Применяю свой дар к люку, и створки делаются прозрачными. Док представляет собой вытянутое помещение, смахивающее на гроб в японском капсульном отеле. Темно, никакого освещения. Да и зачем оно нужно, если АРМ имеет принципиально отличные от человеческих механизмы восприятия? Гроб довольно просторный, размерами с комнату. Свет коридорных ламп внутрь не попадает, но я непостижимым образом фиксирую контуры помещения. «Выключи лампы», — попросил я. Панели над головой погасли. Несколько секунд мои глаза привыкали к абсолютной темноте. Если нет окон, светящихся панелей, индикаторов, вы ничего не видите, в принципе. Так что я сделал прозрачными еще несколько перегородок. Док наполнился тусклым мерцанием городских фонарей и неоновых вывесок над закрытыми заведениями. Достаточно, чтобы рассмотреть поле боя. Пусто. В доке никого нет. «Ты ничего не напутал, бродяга?» «Он здесь». «Твою ж мать!» Контуры человеческой фигуры расплывались, смазывались, как бы врастали в структуру дока. Мне стоило огромных усилий, чтобы рассмотреть силуэт в капюшоне. Ни лица, ни возраста, ни пола. Зато в руках два коротких клинка. Зря я, наверное, полез в док с кусаригамой. Тесно, узко, не развернуться. Ай, пофигу. У меня же есть чудо-способность. Запускаю вращение груза по вертикали. В нижней точке пинаю ногой и пропускаю сквозь полотно люка. Цепь разматывается, шарик несется к голове незваного гостя. Фигура смещается, уклоняясь от удара. Возврат. Наматываю цепь на левый кулак. Серп зажимаю в правой ладони и прохожу через створки, на которых бродяга снял защиту. У противника два меча. Ну, нечто среднее между мечами и ножами. Смогу ли я удерживать концентрацию, чтобы клинки утратили вещественность? Сомнительно. Ведь мой оппонент будет перемещаться. Проницаемость. Все, кроме рук. Фигура быстро сокращает дистанцию, делает ложный выпад левой рукой, а правой пытается достать меня в шею. Думаю, это хороший боец. Он сражается в абсолютной темноте. Я читер, потому что одна из стен остается прозрачной. Игнорирую атаку. Клинок входит в призрачную плоть моей шеи, не встретив сопротивления. Я не вижу лица своего противника, но подозреваю, что он удивлен. А драгоценные секунды потеряны. Захлестываю цепь вокруг правой кисти врага, отступаю на шаг вправо и по привычке тяну цепь по вектору атаки, чтобы сбить равновесие. Рывок не приносит результата. Цепь соскальзывает с руки. Что? Странный тип, конечно. Темнота темнотой, но фонари должны выхватывать хоть какие-то детали. А здесь угольно-черный трафарет. Будто в театре теней находишься. Ухожу влево, взмахиваю камой. Враг уклоняется. Заряжаю лоу-кик под колено. Проходит, но ощущение такое, словно упырь покрыт акульей кожей или чем-то подобным. Гибкий доспех, каббалистическое изделие. Размышлять некогда. Отвожу меч цепью, сохраняя проницаемость. Ки перекачивается по организму, но долго в таком режиме не продержаться. Надо понять, где у этого урода слабые точки. Взмах камой. Враг уклоняется. Шаг влево, пропустить клинок мимо, заблокировать локтем черную руку и рубануть зажатым в кулаке грузом по корпусу оппонента. Чуваку больно. Ага, попался. Броня защищает от скользящих, колюще-режущих ударов, но дробящие тупые предметы никто не отменял. Ныряю под руку. Противник открывается и получает локтем в челюсть. Удар хороший, но это не нокаут. Пошатнувшись, неизвестный быстро восстановил ориентацию и ткнул меня своей железкой в голову. По инерции уклонившись, врезал ему коленом в бок. Вот здесь говнюка скрючило. Отпускаю полметра цепи, раскручиваю и бью в голову. Оппонент подставляет меч. Голову от удара спасает, но цепь наматывается на кисть. Чтобы не повторять прежних ошибок, тяну вниз, одновременно ныряя под выпад вторым клинком, и всаживаю каму под ребро врагу. Здесь тонкий нюанс. Я успеваю сделать лезвие проницаемым, а затем возвращаю серпу вещественность. Силуэт рычит. Выдергиваю клинок, вслушиваясь в хлюпающие звуки. С острия срывается черная капля. Делаю цепь проницаемой, она соскальзывает с захваченной правой кисти. Пробиваю с ноги в грудину. Врага сносит ударом к стене. Шаг под шаг, проницаемость, выпад, восстановление. Оппонент сползает по стене, хватаясь за горло. Наваждение схлынуло. Зыбкие контуры сделались отчетливыми. Неровный свет фонарей начал выхватывать мелкие детали. С точки зрения физики я не могу воспринимать изображение с подсветкой извне, стена ведь никуда не исчезла. Думаю, зрение перестроилось настолько радикально, что эти условности утратили смысл. А вот ки надо экономить. «Включи свет», — устало попросил я. Бродяга выполнил приказ. Лампы врезались в потолок, обзавелись плафонами. Вспыхнул ряд молочно-белых квадратов. Я обнаружил в метре от себя распростертое на полу тело. Юноша лет 18, стройный, мускулистый, бритоголовый, с широко распахнутыми в бесконечность глазами. Война, как известно, дело молодых, помогает против морщин. А вот костюмчик парнишки меня заинтересовал. Напоминает вторую кожу дайверов. Бросив кусаригаму на пол, я шагнул вперед, присел на корточки и провел пальцами по шероховатой поверхности доспеха, как наждачка. Однако стоит нажать посильнее, и пальцы соскальзывают. А еще мне показалось, что материал пружинит, прогибается, но до определенных пределов. К примеру, если взять меч и ткнуть в броню, повредить ткань не удастся. Лезвие даже царапины не оставит. Шея паренька закрыта плотным воротником из такой же брони, на голове капюшон. «Ярче», — приказал я. Лампы увеличили мощность. «Так и есть». Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил тонкую вязь каббалистических знаков, выгравированных на поверхности брони. Знаки выстраивались в цепи, соединялись в сложные геометрические рисунки, и все это смахивало на формулы безумного ученого. Самое интересное, я не обнаружил разреза в тех местах, где смог пробить материал камой. Возникло подозрение, что ткань обладает способностью восстанавливаться. «Вот дерьмо!» — выругался я вслух. «Бродяга, ты не знаешь, как на сей раз обошли твои протоколы?» «Тут все просто», — последовал спокойный ответ. «Этот человек прыгнул через стыковочный узел во время внедрения АРМ. И ты не смог помешать?» «Док был открыт». «Здорово. А что значит прыгнул?» «Телепортировался. Перед нами одаренный с навыками мгновенного перемещения. Но дальше он проникнуть не смог?» «Разумеется. Вот здесь и сработали мои протоколы». «А что за одежда на нем?» Бродяга впервые за время нашего знакомства не смог ответить четко. «Не знаю, Сергей. Я вижу знаки. Это человеческая каббалистика. Я не владею этой наукой, поэтому ничего не могу сказать о свойствах брони». «Но это броня?» «Безусловно. Я уж совсем настроился расколупать место предполагаемого надреза и перехватил поудобнее трофейный меч, но в следующую секунду мне пришлось отказаться от этих планов и быстро отскочить, потому что костюм клановца начал расползаться, потрескивать и осыпаться пылью на ребристое покрытие дока. Вдоль швов проскакивали голубые молнии. Когда все закончилось, передо мной лежал обычный труп, без одежды, в луже собственной крови.